Глава 22. Зал взрывается аплодисментами, и все встают. Марат цепляет меня за локоть и помогает. Тоже хлопаю и сама, как завороженная, на сцену смотрю. Это же надо. Еще вчера скромная сотрудница, едва сводящая концы с концами, мать-одиночка, сегодня на балу самого президента. Под овации из-за кулис на сцену выходит президент. Боже, меня дух захватывает. От этого мужчины такая энергетика идет, животная харизма, сшибающая волной. Как в прайде. Я бы сказала, появление альфы заставляет всех пригибать шеи. Разве что это не касается Умарова и Воронова, которые стоят рядом, широко расставив ноги, уверенные в себе, смотрят с почтением, но не пресмыканием. А я опять на сцену смотрю, на мужчину в безупречном костюме, так оттеняющим его темные волосы. На лицо его смотрю, будто бы высеченный искусным скульптором. Высокий, широкоплечий, поджарый, явно физически крепкий. Никогда не присматривалась к президенту. Воспринимала его чем-то эфемерным, щелкала новости, но никогда не задумывалась, что в жизни от этого человека может идти такая лютая энергетика, что мурашки по коже бегут. Лицо волевое, черты правильные, но крупные и острые. Нос ровный, широкий разлет бровей, рисковатые скулы и прямые губы, которые сейчас раздвигаются и демонстрируют сдержанный белоснежный оскал хищника. И опять у меня ассоциация идет с живой природой, где демонстрация клыков является агрессивным жестом. Так и тут. Вроде улыбка, но какая-то ледяная, пробирающая до костей и заставляющая сглотнуть едкий ком, который все равно становится поперек горла. Сильный мужчина, харизматичный, с четкой резанной линией подбородка, который говорит о суровости нрава и гладко выбритые щеки. И взгляд у него холодный, цепкий, продирающий насквозь, адресованный всем и никому в частности. И фамилия у него Золотов. Только сейчас доходит, как она подходит своему носителю, словно золотой, лучащийся в лучах славы. Президент начинает свою речь. Голос у него уверенный, глубокий. Он великолепный оратор, умеющий завлечь толпу и заставляющий, затаив дыхание, следить за каждым своим словом и интонацией. Я слышу и узнаю много нового о сотнях и тысячах детей, которым были своевременно проведены необходимые операции и назначено грамотное лечение, об аппаратуре, которую внедряют в больницы, и новинке, которая разработана нашими светилами. Слушаю, затаив дыхание, а затем сзади, пока президент говорит, появляются фотографии сотен детей. На всех они показаны после болезни, когда стали уже абсолютно здоровыми, счастливыми, улыбающимися, и эти кадры продирают мою душу насквозь. Слезы срываются с ресничек и текут по щекам, потому что я знаю, какое это счастье для родителя, когда его ребенок здоров, когда он излечен. Мы собрались здесь, чтобы почтить успех и гениальность наших специалистов, наших врачей и светил науки, которые работают на благо нашего общества и посвящают себя проблемам, которые решаются. Да, это вопрос не одного года, но все же мы каждый день работаем в нужном направлении. Каждый шаг сокращает путь до цели и всеобщего блага. Президент говорит знающе, уверенно. Он явно знаком со всей проблематикой. Это не просто слова. И я, как мама Миры, согласна с каждым его словом. Нужно бороться. Нужно бороться за каждого и надеяться, использовать любой шанс, и однажды чудо придет. Кому-то кажется, что успех – это удача. Но удача не стучится в закрытые двери, а прорыв – это результат кропотливого труда и веры. Веры в лучшее, веры в то, что однажды все твои старания приведут к цели. Сегодня мы собрались здесь, чтобы чествовать наши успехи и поощрить старания профессионалов на этом сложном пути. Маленькая передышка перед новым боем. Президент заканчивает свою речь, и зал взрывается овациями. Опять появляется ведущий. Вещает высокопарно, но по сравнению с пронзительной речью Владислава Золотова это воспринимается лишь чтением заготовленного текста. Дорогие гости, так как у нас благотворительный бал, «Просим нашего президента открыть его», — сияя, словно начищенная монетка, произносит ведущий. «Просим, просим, господин президент, первый танец!» Наблюдаю, как Владислав бросает пронзительный взгляд в сторону ведущего, и тот немного тушуется, сглатывает. Не могу понять, запланирован ли этот момент, хотя, наверное, вряд ли ведущий осмелится сделать что-то не по протоколу и не по сценарию. Вышколенность чувствуется во всем мероприятии. А до меня доходит, что президент без спутницы, кого ему приглашать на танец. Затем приходит запоздалое понимание, что личная жизнь нашего президента за семью печатями. Я лишь знаю, что он в разводе. Хотя меня никогда не интересовала личность президента. Я всего лишь обычный человек со своими проблемами, даже на выборы не ходила, как-то не особо стремилась участвовать в политической жизни страны. Мне бы со своими проблемами разобраться. «Итак, первый танец открывает президент», — вещает ведущий, а я смотрю, как высокий и мощный мужчина идет уверенным шагом в сторону зала. Люди продолжают аплодировать, и как в замедленной съемке я вижу, как яркие зеленые глаза Золотова скользят по присутствующим. Так как мы за ближайшим столиком, я замечаю, как президент смотрит на Умарова, а затем его взгляд с Марата перетекает на меня, и я забываю дышать. Его глаза темные, такие пугающие, невероятно холодные, экранирующие, в упор смотрят на Рата. Господин советник выдает на одном дыхании, и я почему-то сильнее цепляюсь за локоть Умарова, ощущая его единственным, кто мне близок здесь, кто может спасти, укрыть ото всех, защитить. Но агрессии со стороны мужчины, которого я считала кем-то вроде небожителя, я не чувствую. Просто энергетика у него такая холодная, колючая, темная. Боже, расскажи, кому смеяться будут? Нервно. Я мать-одиночка. Простая женщина со своими обычными проблемами. Сейчас стою на расстоянии вытянутой руки от человека, который обладает масштабным влиянием. До этого мгновения я как-то не особо воспринимала, кем именно стал Умаров и как высоко стоит. А вот сейчас... «Господин президент», — отвечает Рад с почтением, немного кивнув. Молчание длится мгновение, а мне кажется, что взгляды мужчин, подобно рапирам, схлестнулись, и глаза у Золотова напоминают малахитовую тьму, насыщенные, невероятно глубокие, там будто бездна открывается. Но лицо абсолютно безэмоциональное, не понять, что думает. Разве что смотрит ровно, благосклонно, с долей интереса. «Марат Фахраевич, по традиции бал нужно открыть танцем, как заметил ведущий. Я здесь без спутницы, короткая улыбка, мимолетная, не значащая абсолютно ничего. Поэтому прошу об одолжении. Не составит ли ваша спутница мне пару на танец?» Рад выслушивает речь Золотова с почтением, а я чуть не падаю, когда он поясняет. «Господин президент, моя невеста, Ольга Сергеевна. Если дама согласится, Рат улыбается, а я понять не могу, друзья ли эти мужчины. Хотя, наверное, у тех, кто стоит на вершине Олимпа, друзей попросту быть не может. Владислав Олегович переводит свои мерцающие глаза на меня, а у меня сердце в страхе заходится. Я не знаю почему, но у меня живот сводит, как при коликах. Под прицелом этих ядовитых глаз врать не получится, уйти от ответа так же. Еще мне хочется сейчас посмеяться. Вот реально, не бывает такого в жизни. В моей обычной жизни девочки с проблемами, которые следовали за мной с пеленок. У меня судьба обыкновенная, судьба женщины, коих в нашей стране превеликое множество, пашущих с утра до ночи, рассчитывающих только на себя, живущих без алиментов. Только отец моего ребенка, Умаров. Так сошли звезды. Но по факту, если бы не болезнь Миры, я бы жила вот так вот в простенькой однушке с не самыми благополучными соседями, мыкалась и жила от получки до получки. Большинство живет так, и я никогда не считала, что могу похватать звезд с неба, даже сейчас. Да, на мне дорогое дизайнерское платье, я держу за локоть миллионера, а передо мной стоит сам президент. Но это все для меня какой-то сюр. Нереальность какая-то. потому что Оля девочка из народа, у Оли отец алкоголик, а ее дочка растет без отца. На меня засматривались соседские мужики, но ни один не взял на себя смелость подойти, потому что у меня дочка. А те, кто подходили, были посланы, опять-таки потому, что у меня Мира, и она для меня самое главное в жизни. А что теперь происходит? Сам президент терпеливо ждет моего положительного ответа потанцевать с ним? Расскажи я подруге, она бы покрутила пальцем у виска. Но у меня нет подруг. Не нажила. Всегда была не у дел, белой вороной. Разве что соседке добродушной пересказать. Только, боюсь, она обидится. Подумает, что я над ней старой юморю. Ольга Сергеевна, сделаете мне одолжение? Мягко спрашивает президент, только мягкости в его глазах нет. Там лед арктический. Такие люди по щелчку пальцев судьбы рушить могут, и в этом человеке эта власть видна. Есть что-то острое, резкое, опасное. Он привык подчинять, и ломать он будет также по щелчку. А я понимаю, что вопрос Золотова номинален. Кто в трезвом уме президенту в танце откажет? Поэтому я лишь киваю. Голос подать не могу, потому что не знаю, как говорить, что позволено, что там разрешено по протоколу и этикету. Я ведь простая и знать ничего не могу. Получив мое согласие, мужчина протягивает ко мне широкую ладонь, а я на Рата смотрю, будто дозволение его спрашиваю. Он мне напоминает живой щит, мой громоотвод, и я вижу в Умарове близкого человека, мужчину, моего первого, отца Миры. Как бы и что я ни говорила, как бы обида ни была сильна, но сердце выбрало этого мужчину еще тогда, на остановке, когда судьба связала наши пути. Рат кивает, слегка подталкивает меня к Золотову, и я понимаю, что он отпускает, но сам остается напряженным. Он следит за происходящим, бдит. Ревнивый восточный мужчина, не умеющий прощать, сейчас он отпускает меня. И я вкладываю ледяные пальцы в руку мужчины. Ощущаю, насколько она горячая. Владислав Олегович улыбается и отточенным жестом под аплодисменты ведет меня в центр зала, который пуст. А я смотрю на пол, который паркетом выложен в своеобразную вязь и мозаику, напоминающую шахматную. Оркестр принимается играть. Надо же, вальс! Мысленно улыбаюсь. Это единственный танец, который я знаю, и счет в нем легкий. Мысленно повторяю. Раз, два, три, раз, два, три. Мужчина слегка тянет меня за руку, приглашает встать в необходимую позицию. Вторая рука президента ложится мне на спину, обжигает голую кожу кончиками пальцев, а я в растерянности глаза поднимаю, напарываясь на пронзительный, внимательный взгляд. На мгновение становится ясно, что не моя невероятная красота стала причиной для выбора президента. Нет, я далеко не идеал, не претендую, сама знаю. Здесь нечто иное. Ольга, красивое у вас имя, впрочем, как и его носительница. Неожиданно тягучий голос и взгляд прямо в глаза, чуть не спотыкаюсь. Поверить не могу, что не сплю и получаю комплимент от самого президента. «Благодарю вас, господин Золотов», — отвечаю тихо. Прищуривается. «Давайте без пафоса. Можете обращаться ко мне просто по имени-отчеству». Моя челюсть, наверное, падает на пол, но я нахожу в себе силы ответить. «При всем уважении, простите, но я нет, не могу». Ожидаю, что мой ответ вызовет у мужчины недовольство, но этого не происходит. Наоборот, на суровом лице зажигается улыбка. Теплая какая-то, но взгляд остается все таким же цепким. Интересную невесту нашел для себя Марат Фахраевич. Такая история. Вся пресса пестрит статьями о тайной жизни моего советника, так умело прятавшего ото всех свою семью. Говорит твердо, а я чувствую его насмешку. Интуитивно чувствую, что в эту легенду Владислав Олегович как минимум не верит. Делает шаг в мою сторону. Сильная рука давит на спину и заставляет меня прогнуться в спине, увидеть потолок с огромной хрустальной люстрой. От этого мужчины прет такой харизмой и магнетизмом, что страшно становится. Его аура колет холодом. Но я понимаю, что по его желанию этот лед может превратиться в обжигающий жар. Еще одно резкое движение, и я возвращаюсь в вертикальное положение. И давно у вас с Умаровым все закрутилось? Вспоминаю легенду Рата, но когда смотрю в кислотные глаза этого мужчины, понимаю, что лгать бесполезно. Доверяю своей интуиции и спрашиваю, смело вынося взгляд президента, вам какую из двух версий? Ту, которая болезненная и неприглядная, зато правильная? Или ту, которую подготовили легендой? Взгляд Золотова скользит по моему лицу в задумчивости. Он молчит. Но именно тем, что все повисло в воздухе, заставляет произнести. Мы с Ратом были знакомы давно. Он тогда еще не был вашим советником. Я полюбила его всем сердцем, но я не открыла ему кое-что, испугалась. А потом? Потом он мне не поверил, и, в общем, мы расстались. Говорю сбивчиво. Под сканером зеленых глаз становится тяжело дышать. А еще я удивляюсь, как этот мужчина умудряется вести допрос с пристрастием, да еще и шага не сбивается, ведет меня в танцы. Если бы не его твердые руки, я бы уже давно запуталась. На долгое время, я полагаю, не было связи. Иначе что бы вынудило вас кричать на улице советнику президента о том, что у него есть дочь? Знает. Все знает. А сейчас меня проверяет, что ли? Смотрю в его глаза, и щупальца страха ползут по спине. Я хочу услышать вашу историю, Ольга. Спокойный, твердый голос, горячие пальцы на моей спине, рука в его руке. Ощущение, что в западне, не убежать. Хватка у Влада просто невероятно цепкая. Он не прикладывает усилий, но становится ясно, что от такого, как он, не убежать. Киваю, соглашаясь говорить правду, и ничего, кроме правды, как в суде. С президентом только так. И это не про его должность. Я чувствую характер. Он мне знаком. Умаров такой же. Только мой Рат, как вулкан. А здесь? Эти горы покрыты ледяной коркой, вершины затуманены. Но в недрах течет лава, которая просто не пробивается наружу. Марат посчитал, что не отец моего ребенка. Я ушла, родила свою дочку. И я бы не пришла к нему, не кричала бы на улице, если бы моя Мира не заболела, и ей не нужен был бы материал ее биологического отца. Говорю слова, а слезы обжигают глаза, и я смотрю в эту зеленую непроглядную бездну, которая, кажется, светлее с каждым моим словом. Сегодня вы говорили про то, скольким детям удалось помочь, сколько всего было сделано за год в этом направлении, каждое ваше слово отдавалось болью в моей груди, потому что это про нас с Мирой, это про нашу надежду, про мечту. И таких деток в нашей стране очень много, и цифра – это ведь не просто цифры, за каждой стоит целая семья, история борьбы и боли, история надежды. А фотографии, когда я увидела лица детей, которые победили, которых спасли, голос срывается, и слеза катится по щеке. Кусаю губы и опускаю глаза. Собираюсь силами и говорю о наболевшем. Но хочу сказать, что, несмотря на то, что вы делаете так много, в стране все еще очень много проблем в этой отрасли. Ольга Сергеевна, посмотрите на меня. Слышу твердый голос, которому нельзя не подчиниться, и следую приказу. Поднимаю веки и сталкиваюсь с ярчайшей бездной, на дне которой вспыхивает пламя. Этот огонь ледяной. Но все же он уже не колет холодом. Ощущение такое, что на пару градусов стал теплее. Незначительно, но все же. Не плачьте. Я уверен, что Марат Фахраевич в силах разрешить любые вопросы. Но если так получится, что что-то пойдет не по плану, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вашей с Умаровым дочке. Смотрю в глаза мужчине, даже слов не нахожу для ответа. Мямлю дрожащими губами лишь «спасибо вам». Короткая пауза, тяжелый взгляд и слова, наполненные уверенностью. «Я делаю все, что в моих силах, чтобы в нашем здравоохранении с каждым днем были все большие улучшения, а также появлялись новаторские решения. Вы верно заметили, Ольга, цифры – это не просто цифры. За каждой цифрой история борьбы и победы. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы подобных историй, спрятанных за сухими цифрами статистики, было в разы больше. Киваю словам президента. Смотрю на этого волевого мужчину и чувствую, что врага здесь нет. Зря я боялась. Танец заканчивается, и президент под аплодисменты собравшихся ведет меня в сторону Умарова. Возвращает туда, откуда взял, а я интуитивно сразу же хватаюсь за локоть Рата. Все же давящая у Золотова энергетика, прогибающая. Мужчины обмениваются благодушными взглядами, оркестр вновь заводит мелодию, а я чуть не падаю, когда слышу спокойный голос президента. «Тебе очень повезло с невестой, Марат Фахраевич. Не потеряй ее, господин советник».